комментарии к 15 и 16 томам истории России с древнейших времен. 15 и 16 тома были изданы в 1864 и 1865, 1871 и 1872, в 1879 и 80 годах, в 1888 и 1891 годах. Издательство «Общественная польза» трижды публиковало весь труд. Данное издание воспроизводит текст последнего издания 15 и 16 томов, подготовленного при жизни Сергея Михайловича Соловьева 1879 и 1880 годов. Комментируемые тома истории России с древнейших времен Соловьева посвящены очень важному периоду отечественной истории. В 15 и 16 томах он рассматривает внутреннюю политику правительства Петра I в период с 1700 до начала 20-х годов XVIII века. В освещении событий внешнеполитической истории указанные тома охватывают период с 1703 по 1711 год. Большой научной заслугой автора является то, что в этих томах он привел огромное количество новых фактов по истории России первой четверти XVIII столетия, впервые вводимых в научный оборот. Однако, если в первых томах его труда, написанных в значительной мере на основании материала летописей, иногда содержится критика источников, то здесь она отсутствует. Свое изложение он сопровождает обширными выдержками из архивных документов. Отсутствие критики источников объясняется в значительной мере тем, что когда Соловьев писал тома истории России, посвященные XVIII веку, источниковедение того периода было еще слабо разработано. Как и в предшествующих томах, основное внимание историк уделил вопросам внешней политики. Из 7 глав обоих томов лишь 3 главы посвящены рассмотрению вопросов внутренней политики русского государства. Свою общую концепцию исторического процесса в России и оценку петровских реформ Соловьев подробно изложил в первой главе 13-го тома истории России, поэтому в комментируемых томах он меньше остановился на общих вопросах, сосредоточив основное внимание на изложении огромного фактического материала. По концепции автора, преобразования Петра I явились началом новой России. Неоднократно Соловьев излагает свой взгляд на историю этого времени и дает пространную характеристику и высокую оценку государственной деятельности Петра I. «До воцарения Петра I страна была действительно бедная, — говорит он, — малолюдная, без промыслов. Но вот появляется новый царь Петр I, великий плотник, гениальный чернорабочий. Из самого вступления Петра правление после падения Софьи, правление это резко отличалось от правления его предшественников. Петр не был царем в смысле своих предков, пишет он далее. Это был герой-преобразователь, или лучше сказать, основатель нового царства, новой империи. И чем более вдавался он в свою преобразовательную деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих предков. Ученый справедливо отметил большое значение петровских преобразований для России. Однако он преувеличивал и идеализировал роль Петра в европеизации государства. Такая оценка деятельности царя-преобразователя находится в прямой связи с политическими взглядами умеренного либерального буржуа Соловьева, желавшего проведения реформ сверху. При этом необходимо отметить известную противоречивость в оценке историкам реформ Петра I. Если в первой главе 13-го тома своего труда он много внимания уделил обоснованию правильного тезиса об исторической обусловленности и подготовленности преобразований Петра I, то в последующих томах неоднократно подчеркивал почти полное отсутствие преемственности между политикой правительства царя и его предшественников. В соответствии с общей концепцией исторического процесса, Соловьев показал, что в осуществлении преобразований в экономике, управлении, быту основную роль играло государство, усиленное при Петре личностью государя. Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли – вот две цели деятельности Петра, считал Соловьев. Этот тезис он не раз повторяет и в дальнейшем изложении. Государство вело тяжелую северную войну со Швецией, чтобы возвратить исконные русские земли и получить выход к Балтийскому морю. В области внутренней жизни преобразующее правительство проводило реформы, направленные на ликвидацию отсталости России и уничтожение варварства. Все реформы, войны и другие действия правительства, доказывает Соловьев, вызывались интересами государства. В результате преобразований Петр I ввел Россию в число передовых просвещенных европейских держав. Нетрудно заметить, что Соловьев не смог показать действительную роль государства в проведении реформ в первой четверти XVIII столетия. Идеализируя государственную власть, он рассматривает ее как надклассовую силу, отстаивающую и защищающую интересы всех классов. В результате царь Петр I является у него выразителем чаяний и устремлений всего народа. Идеалистические представления о характере исторического процесса не позволили Соловьеву показать истинную роль государства в обществе, разделенном на враждебные классы, а также раскрыть классовый смысл проведенных правительством Петра I реформ. Советская марксистская историография. Вопрос о классовой сущности и значении преобразований в первой четверти XVIII века решается с принципиально иных позиций. Проведение в первой четверти XVIII века преобразований вызывалось не волей государства или желанием отдельных выдающихся личностей, даже таких как Петр I, а диктовалось объективными законами исторического развития, было обусловлено прежде всего развитием способа производства материальных благ.